какая болтушка! Ну, услыхал бы ее сын, не сказал бы ей спасибо. Он так горд, подходит ко мне с такой холодной почтительностью, а дома-то вон что делает. Значит, я еще могу внушить молодому человеку истинную страсть. Здравствуйте, Клеопатра Львовна. Ой, подите, подите сюда. Ну что ж вы стоите? Разве племянники ведут себя так? С добрым утром. Браво, браво, как это вы осмелились, наконец, я удивляюсь. Я очень робок. Робок? Ну так будьте развязней. Чего вы боитесь? Я такой же человек, как и все. Ну, будьте доверчивей, откровенней со мной. Поверяйте мне свои сердечные тайны. И не забывайте, что я ваша тетка. Я был бы откровеннее с вами, Клеопатра Львовна, если бы... Если бы что? Если бы вы были старухой. Ну что за вздор такой? Я совсем не хочу быть старухой. Да нет, и я того же не желаю. Дай вам Бог цвести как можно долее. Я только говорю, что мне тогда было бы не так робко. Мне было бы свободнее. Ну, отчего же? Ну, садитесь сейчас ко мне ближе. Ближе. И рассказывайте все откровенно. Отчего вам было бы свободнее, если бы я была старухой? У молодой женщины есть свои дела, свои интересы. Когда же ей заботиться о бедных родственниках? А у старухи только и дело. Но почему молодая не может заботиться о родных? Может. Но ее совестно просить об этом, совестно надоедать. У нее на уме веселье, забавы, развлечения. А тут скучное лицо племянника, просьбы, вечное нытье. А для старухи это было бы даже удовольствием. Ну, хорошо. Если бы я была старухой, о чем бы вы меня попросили? Да, если бы вы были... А вы ведь не старуха, а, напротив, очень даже молодая женщина. Вы меня ловите. Ну, все равно говорите. Нет, не все равно, Клеопатра Львовна. Вот я, например, знаю, что стоит вам сказать только одно слово Ивану Ивановичу, как у меня сейчас же будет хорошее место. Да, я думаю, довольно будет одного моего слова. Но я все-таки не буду надоедать вам этой просьбой. Но почему же? Потому что это было бы насилием. Он так вами очарован. Вы думаете? Я знаю, наверное. Какой вы всеведущий. Ну, а я? Ну уж, это ваше дело. Хм, он не ревнив, это странно. Он не смеет отказать вам ни в чем. Потом ему ваша просьба была бы очень приятна. Заставить вас просить, это же... Это все равно, что дать ему взятку. Ну, все это вздор и фантазии. Так вы не желаете, чтобы я за вас просила? Решительно не желаю, Клеопатра Львовна. Кроме того, мне не хочется быть у вас в долгу. Ну, чем же я могу заплатить вам? А старухи, чем вы заплатите? Постоянным угождением. Я бы... Носил ей собачку, подвигал под ноги скамейку, целовал бы постоянно руки. Ой. Поздравлял со всеми праздниками и с чем только еще можно поздравить. Но все это только для старухи имеет цену. Да, да, да, конечно. И потом, если старуха действительно добрая, я бы мог привязаться к ней и даже полюбить ее. Но, Ну, а молодую разве нельзя полюбить? Можно, но не должно сметь. Наконец-то. И к чему же бы это повело? Только лишние страдания. Иван Иванович Городулин. Я пойду к дядюшке в кабинет. У меня есть работа. Проси. Имею честь представиться. Хорош, хорош. Садитесь. Благодарю вас. Каким это ветром, какой бурей занесло вас ко мне? Ветром, который у меня в голове, и бурей страсти, которая бушует в моем сердце. Благодарю вас. Очень мило с вашей стороны, что вы не забыли меня. Брошенную, покинутую. Где он? Где тот несчастный, который вас покинул? Укажите мне его. Я нынче в особенно воинственном расположении духа. Вы первый, вас ты надобно убить. Или что-нибудь другое? Да уж лучше бы что-нибудь другое. А я уж придумала вам наказание. Так позвольте узнать, объявите решение, без того не казнят. Если вы решили задушить меня в своих объятиях, я апеллировать не стану. Нет, я хочу явиться к вам просителем. То есть поменяться со мной ролями? Ну, разве вы проситель? Вы же сами там где-то чуть ли не судья. Ну, так-так, но перед дамами да я полно всегда... болтать, ты у меня серьезное дело. Слушаю. Моему племяннику нужно... Что же нужно вашему племяннику? Курточку, панталончик? Вы мне надоели. Слушайте и не перебивайте. Мой племянник совсем не ребенок. Он очень милый молодой человек, очень хорош с собой, умен, образован. Позвольте. Это же тем лучше для него, но хуже для меня. Ему нужно место. А какое приказ? Разумеется, хорошее. У него отличные способности. Отличные способности? Да. Жаль. С отличными способностями теперь некуда деться. Он остается лишний. Такие все места уже заняты. Одно Бисмарком, другое Бестом. Послушайте, вы меня выведете из терпения. Мы с вами поссоримся. Говорите, есть ли у вас в виду место? Ну, для обыкновенного смертного. Найдется. И прекрасно. Нам люди нужны. Да. Но, может быть, вы мне все-таки позволите хотя одним глазком взглянуть на этот феномен. Тогда я вам скажу определительно, на что он годен, и на какое место можно будет его рекомендовать. Егор Дмитриевич! Жорж! Пойдите сюда! Я вас оставлю с ним на несколько времени. Вы после зайдите ко мне. Я подожду вас в гостиной. Представляю вам моего племянника, Егор Дмитриевич Глумов. Иван Иванович хочет с вами познакомиться. Вы служите? Служил. Теперь не служу, да и не имею никакой охоты. А чего? Уменья не дал Бог. Надо иметь очень много различных качеств, а у меня их нет. А мне думается, нужен только ум, да охоту работать. Положим, что у меня за этим дело не станет. Ну а что толку-то с этими качествами? Сколько ни трудись... Век будешь канцелярским чиновником. Чтобы выслужиться человеку без протекции, нужно совсем другое. Да? Да. А что же именно? Не рассуждать, когда не приказывают. Смеяться, когда начальство вздумает сострить. Думать и работать за начальников – и в то же время уверять их со всевозможным смирением, что я, мол, глуп, что все это вам самим угодно было приказать. Кроме того, нужны некоторые лакейские качества. Ну, конечно, в соединении с известной долей грациозности. Ну, например, вскочить и вытянуться так, чтобы это было и подобострастно, и неподобострастно, и холопски, и вместе с тем благородно, и прямолинейно, и грациозно. А вот когда начальник вздумает послать за чем-нибудь, вот тут нужно уметь производить легкое порхание. Среднее между галопом, марш-марш и обыкновенным шагом. Ну, я еще и половины не сказал того, что нужно знать, чтобы дослужиться до чего-нибудь. Прекрасно. То есть все это очень скверно, но говорите вы прекрасно. Вот важная вещь. Впрочем, все это было прежде, теперь совсем другое. Да, что-то не видать этого другого-то. Притом все бумага и форма. Целые стены, целые крепости из бумаг и форм. И из этих крепостей только вылетают в виде бомб сухие циркуляры и предписания. Как это хорошо! Превосходно! Превосходно! Вот талант! Я очень рад, что вы сочувствуете моим идеям, но как мало у нас таких людей. Да нам идеи что? Кто же их не имеет таких идей? Слова, фразы очень хороши. Знаете ли, вы можете сделать для меня великое одолжение. Все, что вам угодно. Запишите-ка все это на бумажку. Ну, извольте, с удовольствием. А на что же вам? Ну, вам-то и откроюсь. Мы с вами оба люди порядочные. Должны говорить откровенно. Вот в чем дело. Мне завтра нужно спич говорить за обедом. А думать решительно некогда. Ну, извольте, извольте. Сделайте для меня это по-дружески. Ну, стоит ли говорить, помилуйте? Нет! Нет! Вы мне дайте такую службу, где бы я мог лицом к лицу стать с моим меньшим братом. Дайте мне возможность самому видеть его насущные нужды и удовлетворять им. И сочувственно. Отлично, отлично! Вот уж это запишите. Как я вас понимаю, так вам по вашему честному образу мысли нужно место смотрителя или эконома в казенном или благотворительном заведении. Все, что вам угодно, Иван Иванович. Я работать не прочь и буду работать прилежно, сколько сил хватит, но с одним условием. Так? Чтобы моя работа приносила действительную пользу. Чтобы она увеличивала количество добра, нужного для благосостояния масс. А переливать из пустого в порожнее, считать это службой и получать отличия, я не согласен. Так вот уж и это бы кстати. Увеличивать количество добра, прелесть. Ну, хотите, я вам весь спич напишу. Да неужели? Ну. Ну вот видите, долго ли порядочным людям сойтись? Перекинули несколько фраз и друзья. Но как вы говорите, а? Как вы говорите? Нет, нам такие люди нужны. Нужны, батюшка, нужны. Заезжайте-ка ко мне завтра часу в 12. Очень приятно. Очень приятно. Здесь. Дядюшка. Пойди сюда. Крутицкий давеча заезжал ко мне посоветоваться об одном деле. Добрый старик. Он там написал что-то, так нужно ему обделать. Выгладить слог. Я указал на тебя. Ой, покорнейше благодарю, дядюшка. Он у нас в кружке не считается умным человеком. Да и написал, вероятно, какую-нибудь глупость. Но ты, когда увидишься с ним, польсти ему несколько. Ну вот, дядюшка, чему вы меня учите? Льстить нехорошо, а польстить немного позволительно. Ну, похвали там что-нибудь из 5 в 10. Приятно будет старику.